Глава 10. Пусть свет не видит моих черных и глубоких желаний. Санал выглядела недовольной. Гилберт не знал, в чем крылась истинная причина. То ли завтрак недостаточно роскошный, то ли слуг не было, то ли Рокси Гривелли безумолку болтала о своем последнем поиске, в результате которого едва не погибла. Впрочем, сейчас Гилберта меньше всего волновало недовольство Санал. Он не любил ставить ультиматумы, но с принцессой пришлось. Либо она каждый раз завтракает, обедает и ужинает с ним, либо и дальше сидит в заперти и ни с кем не общается. С того самого дня, как Гилберт впервые поговорил с ней, Санал начала требовать больше — внимания, слуг, объяснений, подчинение. Больше всего, что только было во власти Гилберта. Когда он, должно быть, в сотый раз повторил, что хозяин он, а не она, Санал отказалась от еды. Тогда Гилберту надоело терпеть это. И Диона, по его приказу, едва ли не вытаскивала принцессу из комнаты и тащила в столовую. Особняк превращался в сумасшедший дом, и Гилберт никак не мог этому помешать. Санал была свято уверена, что раз Гилберт принял ее, то должен все свое внимание уделять только ей и никому больше. Должен всегда быть рядом, объяснять ей устройство этого мира, помогать осваиваться и просто скрашивать времяпровождение своим присутствием. Гилберт этим и занимался, не имея возможности помочь коалиции по-настоящему. Он не был обязан постоянно любезничать с Санал и делать все возможное, чтобы она была счастлива. Коалиция нуждалась в людях. Демоны выползали из всех щелей. Эйс обрел магию. Равену убили. Голова Гилберта раскалывалась. Санал вдруг вскрикнула и подскочила на ноги. Великан вскинул голову, готовый к чему угодно, но увидел только черную треххвостую кошку, запрыгнувшую на стол. «Ваше высочество!» — стараясь удерживать на лице учтивую улыбку, сказал Гилберт. «Не нужно так пугаться. Это всего лишь драу». «Какая разница, драу или нет?» — возмущенно воскликнула Санал, отряхивая рукав рубашки так старательно, будто он успел испачкаться. «Что эта дрянь здесь делает?» «Она вообще-то все слышит», — обиженно пробормотала Рокси, подзывая кошку к себе. «И она не дрянь. Ее зовут Саалим». Санал взмахнула рукой, будто надеялась заткнуть Рокси. Гилберт едва подавил усмешку. Рокси Гривелли невозможно заткнуть даже старшим искателем. Она всегда будет отстаивать свою точку зрения и не отступится, пока не достигнет желаемого. «Вы издеваетесь надо мной?» — возмутилась принцесса, повернувшись к Гилберту с таким разъяренным взглядом, будто собиралась убить его голыми руками. «Скажите мне, чем вы недовольны, ваше высочество? И я сделаю все возможное, чтобы исправить это». «Однако», — быстро добавил он, когда Санал уже хотела ответить, «вам следует принять во внимание тот факт, что я не намерен жертвовать удобствами моих дорогих гостей и крепкими дружественными отношениями, что установились между нами за эти годы, ради ваших минутных прихотей и капризов. Это второй мир, ваше высочество, а не Лэнд-Тирс, и я здесь король». Хорошо, что Рокси не стала напоминать, никакой он не король. Его статус был мнимым, но необходимым, чтобы удержать под контролем не только тех людей, о которых некому позаботиться, но и самого Гилберта. Он даже не прошел Матагар и не имел права называться королем великанов. Но, будучи единственным выжившим после вторжения великаном, подобные тонкости волновали только его. Даже Стефан не высказывал своих мыслей по этому поводу. Возможно, если бы Стефан сейчас был рядом, он бы придумал, как сгладить все острые углы и успокоить принцессу. Если бы Стефан сейчас был рядом. Успехов у Марселин не было. Она продолжала искать способ развеять Сомнус, но теперь еще уделяла внимание и Эйсу. Тот отказывался сообщать коалиции о том, что с ним произошло, пока не научится управлять открывшимся даром. И Марселин взяла заботу о нем на себя. «Вы меня даже не слушаете!» Гилберт встрепенулся и уставился на Санал. Она подошла почти вплотную и, кажется, действительно озвучивала свои претензии, которые он прослушал, погрузившись в мысли. С его стороны это было непростительным. Но Гилберт до того устал, что вместо извинений улыбнулся и ответил. «Вы учли, что я не намерен бегать за вами, как собачка». «И вы еще называете себя королем!» — процедила принцесса. «А вы со мной не согласитесь? Рокси, разве я не король?» «Король!» — буквально пропищала Рокси. «Вот Рокси со мной согласна. Почему же вы упрямитесь, ваше высочество? Вы же знаете, что я могу вам помочь, но лишь в том случае, если вы пойдете мне навстречу». Коалиция нуждалась в Санал. Но принцесса, похоже, не нуждалась в них, раз продолжала упрямиться и строить из себя страдалицу. Даже сейчас она с вызовом смотрела на Гилберта и будто ждала, когда он уступит, признает ее превосходство и откажется от своего. Возможно, в прошлом, еще в Ребнезаре, он бы так и сделал. Будучи ребенком, он восхищался не только ее красотой, но и умом, который она демонстрировала, прибывая к их двору. В те времена она сияла, будто была с ног до головы украшена золотом и напоминала настоящую королеву, даже не принцессу. Тогда Гилберт считал, что Фортинбрасу повезло, но брат объяснил ему, что Санал не идеальна. Она умеет притворяться милой и любезной, умеет очаровывать всех и каждого, но она также умеет кричать так, что дрожат стекла в окнах, и бить слуг, посмевших ей перечить. Гвендолин, единственная принявшая Санал достаточно холодно, повторно объяснила Гилберту, что Санал лишь поддерживает образ любящей и заботливой принцессы. А потом, в день, когда двое сальваторов явились ко двору и сказали, что пришли за третьим, он увидел, как Санал сорвалась. Она кричала и требовала встречи с королем и королевой для подписания нового брачного договора. И Гилберт испугался. Ему было 11, и его вполне могли обручить с Санал. Разница в возрасте принцессу абсолютно не волновала. Возможно, в прошлом Гилберт бы и признал ее превосходство. Либо из-за того, что был ослеплен ее совершенством, либо из-за страха, который появился позже. Но вторжение научило его не отступать даже в самых сложных и безвыходных ситуациях. «Ваше высочество», — старательно удерживая улыбку на лице, сказал Гилберт, — «нам незачем спорить. Как насчет прогулки по моему саду? Уверен вам...» «Свет Арраны не гаснет!» — практически выплюнула Санал, перебив его, и, развернувшись, стремительно вышла. Уннер, который Гилберт сказал все время быть рядом с принцессой, появилась будто из пустоты и тут же последовала за ней. Слова Санал продолжали греметь в ушах Гилберта. «Свет Арраны не гаснет!» Не только девиз рода Арраны, стоявшего во главе Лентирса, но и напоминание каждому сигрицу. Люди из рода Арраны всегда знают правду. Это дар, священный и несгибаемый, благодаря которому суд Лентирса всегда считался самым справедливым во всем Сигриде. Гилберт считал, что свет Арраны был утрачен во вторжении. Но теперь не был в этом уверен. Он никогда не слышал, чтобы Санал демонстрировала наличие столь уникального дара или использовала его. Но, возможно, он был просто слепым и глупым, раз не замечал очевидного. Он ведь даже не сразу понял, что при дворе Рабнизара Санал притворялась. Возможно, она притворялась и сейчас. Или же свет Арраны действительно был в ее крови. И, следовательно, Санал всегда узнает правду. «Гилберт!» — тихо позвала Рокси. Он почти забыл о ее присутствии. Рокси молча указала на его тарелку, откуда Салем пыталась утащить кусочки десерта. «Прекрасно!» — вздохнул Гилберт, проводя ладонью по лицу. «Что еще она ест?» «Все, кажется. Один раз попыталась съесть руку Алекса». «Объясни ей, чтобы она ничего в моем доме не портила. Я скажу Адаваку, что теперь у нас живет всеядная кошка. Но если она хотя бы царапину оставит, я буду очень зол». «Салем хорошая», — пробормотала Рокси, протянув кошке руки и отодвинув ее от чужой тарелки. «Она же... Ее высочество же не потребует выгнать Салем?» «Я ей запрещаю. Если Санал будет хоть что-то говорить про нее, сразу же обращайся ко мне», — пробормотал Гилберт, посмотрев на Рокси. «Я разберусь, вот увидишь. Просто наслаждайся отдыхом и не забывай пить целебные отвары». «Они мне больше не нужны», — горячо возразила девушка, прижав Салем к груди. «Я полностью выздоровела». «Либо пьешь отвары, либо возвращаешься домой». «Ладно», — быстро сдувшись, согласилась Рокси. «Не хочу домой. Там сейчас очень пусто». Гилберт едва не выпалил извинения за лишнее напоминание о том, что ее родители и один из старших братьев заняты важными поисками, а другой пропадает неизвестно где. Он мог, наверное, все же извиниться, но знал, что Рокси не настолько ранимая, чтобы нуждаться в этом. Тем более у Гилберта был другой вариант, который он откладывал из-за присутствия Санал. «Лука!» — сказал он, прекрасно зная, что эльф, в какой бы части особняка ни находился, обязательно услышит его. «Принеси, пожалуйста, то, что я просил подготовить». Рокси настороженно оглядела столовую. «Луки ведь здесь нет», — уточнила она. «Он и так прекрасно слышит меня благодаря связи с особняком». «А-а-а!» Рокси наверняка все это знала. Она любила гостить у Гилберта с самого детства и постоянно расспрашивала об устройстве особняка и магии, кроющейся в нем. «А есть какие-нибудь новости от...» Лука едва не влетел в столовую, и Рокси замолчала, раздраженно уставившись на эльфа. Но, увидев в его руках оружейный чехол, тут же выпрямилась и даже вытянула шею, желая рассмотреть его поближе. «Я только что видел принцессу», — пробормотал Лука, останавливаясь рядом с пустым местом, где еще минуты назад сидела Санал. «Чуть не умер от ее взгляда». «Как и все мы», — согласилась Рокси. Гилберт протянул руку, удерживая едкий комментарий при себе. Лука послушно вложил ему в ладонь оружейный чехол и направился к дверям, ведущим на кухню. «Ты ведь убила демона, терроризировавшего женский пансион?» — начал Гилберт, внимательно рассматривая инкрустированную камнями рукоятку кинжала, единственную деталь, не скрытую чехлом. Рокси кивнула, крепче прижав к себе Салем. Кошка во все глаза смотрела на оружие в руках Гилберта, вытянув вперед пушистые лапы. «Я очень уважаю самоотверженных искателей, но еще больше я уважаю тех, кто знает, когда нужно дождаться подкрепления и не лезть на рожон». «И ты меня будешь отчитывать?» — разочарованно выдавила Рокси, опустив плечи. «Я и так только это и слышу. Хотя я убила того демона». «Знаю. И поэтому в благодарность дарю тебе кинжал из Ребнезарской сокровищницы». Рокси вытаращилась на него и так сильно сжала кошку, что та протестующе мяукнула и забила сразу тремя хвостами, отчего девушке пришлось отпустить ее. Унер отыскала его лет 15 назад, и я сразу же понял, что он из нашей сокровищницы. Это хорошее оружие с чарами, которые могут оповестить о присутствии или приближении демона. Видишь? Гилберт повернул кинжал рукояткой к Рокси и постучал по небольшому бело-голубому круглому камню. Это лунный камень. Он станет темнее и холоднее, если рядом будут демоны. Рокси открыла рот, но ничего не сказала. Гилберт снял кожаный чехол и продемонстрировал кинжал полностью. С еще одним чехлом, на этот раз из серебристого металла с плотной кожей внутри, ребнезарскими письменами, выгравированными со всех сторон, и крохотными сверкающими камнями. «Я все равно не использую оружие», — добавил Гилберт, протягивая кинжал Рокси. «Так что бери и пользуйся. Я совсем не против». Против была лишь та часть, что отчаянно сопротивлялась любым попыткам расстаться с крупицами прошлой жизни. Но Гилберт знал, что поступает правильно. Этот кинжал был слишком хорош, чтобы и дальше без дела лежать в его коллекции, радовавшей глаз и ублажавшей душу. Или же он, не способный помочь как следует, просто пытался сделать хоть что-то полезное, правильное или доброе. С его стороны это было крайне эгоистичным поступком, совершенным исключительно для того, чтобы немного успокоить свою совесть. Гилберту было тошно от самого себя, но он старался, выдавливая улыбку, ради Рокси, искренне радовавшейся новому оружию. «О, Хайбарус! Ты совсем отбился от рук, щенок!» Иснан поджал губы, запрещая себе отвечать колкостью. Маракса ему все равно не переспорить, хотя бы потому, что он был на сотни лет старше и наверняка знал куда больше издевательств. Он и так получил сполна после встречи с Твайлой. Мараксу, видите ли, не понравилось, что он должен был разыгрывать спектакль перед этой сукой. Но госпожа Ситри приказала, и он был обязан подчиниться. Должно быть, то же самое было и сейчас. Иначе Иснан не понимал, зачем Мараксу торчать в просторной комнате госпожи. Если сейчас демон скажет, что сам приполз, лишь бы ублажить ее, Иснана стошнит. «Ты забыл, что не имеешь права сюда входить?» — со смешком спросил Маракс, расправляя крылья. Иснан мысленно пожелал ему забиться в угол и переломать себе все крылья. «Госпожа сказала, что здесь есть образцы крови, которые мне нужны», — наконец произнес демон, держа руки за спиной. «Ставишь эксперименты? Похвально. На этот раз сам будешь притворяться слабаком? Или нужно найти тебе кого-нибудь для этого?» «Хайбарус! Запихни ему в глотку что-нибудь, чтобы он заткнулся!» «Я проверяю границы этой магии. Ты только этим и занимаешься последние 200 лет. Из нас никто прежде не владел подобным, так что неудивительно, что на освоение требуется много времени». Иснан не мог навредить Мараксу из-за приказа госпожи Ситри, но мог напомнить, что был избран он, а не кто-то другой. Даже несмотря на то, что Маракс был призван в этот мир лишь несколько месяцев назад и успел проявить силу и острый ум, обзаведясь влиянием среди всех демонов, именно Иснан представлял большую ценность. «Разве есть в этой магии что-то, чего мы не знаем?» — спросил Маракс, сложив руки на груди. «Госпожа тебе совсем ничего не говорит?» Постаравшись изобразить искреннее удивление, уточнил Иснан. «Странно. Наверное, ты только и можешь что греть ее постель, раз она молчит». Маракс рассмеялся, и его крылья встрепенулись, словно он готовился взлететь. Только с этим делом у демона были проблемы. Магия четвертого оказалась до того сильной, что Маракс до сих пор восстанавливал мышцы, жилы и хрящи, пострадавшие во время столкновения. Он летал, разумеется, но порой крылья подводили его. «Если бы ты был достаточно умен, то понял бы, что внимание нашей госпожи — это дар. Быть ее подстилкой, как ты? Нет, спасибо. Лучше повожусь с чужой кровью». Иснан знал, что будет после этого, и потому, когда Хаос оплел его шею и крепко сжал, даже не дрогнул. Маракс никогда не смог бы по-настоящему издеваться над ним и мучить так, как мучил всех людей и неугодных демонов. Иснан был слишком важен, чтобы подвергать его опасности. Однако Маракс находил способы удовлетворять свою жажду насилия и контроля над всеми. Пока госпожа Ситри занималась призывами демонов или собирала информацию способами, известными ей одной, Маракс должен был следить за Иснаном и контролировать, чтобы тот не совершал глупостей. «Изучаешь кровь, да?» — повторил Маракс, задумчиво постучав когтем по подбородку. «Из чего состоит твоя коллекция?» Хватка на шее немного ослабла, и Иснан тихо и нехотя ответил. «Тот искатель, которого мы встретили недавно. Мердаран. Несколько рыцарей, эльфов, искателей и вампиров. Есть еще кровь короля эльфов. А что насчет тех с одинаковыми лицами?» Медленно произнес Маракс, с каждой секундой ослабляя хватку на шее Иснана. «Где это было, не напомнишь?» «Канберра». «Да, точно. Их кровь ты собрал?» «Я пожертвовал четвертью легиона Сизера, и он до возвращения к Хайбарусу будет напоминать мне об этом». «Только девушки. Твои ногтисы были слишком медленными и тупыми, и не смогли отвлечь их нормально. Даже у девушки я забрал слишком мало. Не представляю, как мне с этим ра...» Иснан захрипел. Шею вновь сдавило так сильно, будто Маракс уже готовился сломать ее. Руки не слушались. Все тело оцепенело. Еще чуть-чуть, и Иснан отравится чужим хаосом, который заберется ему под кожу, в мышцы и вены, где будет процветать до тех пор, пока Маракс не прикажет ему убить Иснана. «Старайся лучше, щенок!» — произнес Маракс, отпустив его. «И не забудь кровь, ради которой притащился!» Иснан не представлял, что удержало его от ответа или попытки воздействовать на Маракса собственным хаосом. Вкупе с магией Сакри у него, возможно, и были бы шансы, но только при наличии крови. Таковы были условия Ренальда, которые приходилось соблюдать даже Аннабель. Он нашел склянки с кровью в нижнем ящике стола, забрал их и вышел, уверенный, что Маракс проводил его хищным взглядом. «Не будь Ренальда, Маракс бы растерзал его на мелкие части, а после выбросил их ногтисом на съедение». «Вновь провоцируешь его». Иснан остановился в длинном коридоре возле окна, выходившего на оживленную улицу, по которой тащились машины, застрявшие в пробке, и бежали люди, напоминавшие букашек. Но смотрел Иснан не на них, а на Ренальда, появившегося вместо отражения. Фиолетовые волосы аккуратно зачесаны назад. Взгляд рассеянный, сиреневая кожа тусклее, чем демон помнил. Неизменным оставалась только странная одежда с вырезом едва ли не до середины живота, сверкавшая, как ночное небо. И, конечно же, черная полоса на шее вместо настоящего ошейника. Иснан не знал, почему эта полоса не исчезает, и Ренальд не давал конкретного ответа. Он также не говорил, почему, появляясь во плоти, никогда не размыкал губ и всегда общался только мысленно, хотя насчет последнего Иснан и так знал. Ренальд был немым, и на все вопросы демона у него был лишь один ответ. «Думай. Все ответы давно перед тобой». «Он заслужил», — тихо ответил Иснан. «Тебе не кажется, что когда-нибудь он просто убьет тебя?» «Пока ты со мной, не убьет, верно?» «Ты в этом уверен?» Ренальд печально улыбнулся. Сакри всегда выглядел до того меланхолично, что Иснану становилось тошно смотреть на него. «Вновь эксперименты с кровью?» «Я на пороге прорыва». «Ты на пороге катастрофы». Иснан слышал это чаще, чем щенок от Маракса или шутки от Зипара о том, что он у них не только перевертыш, но и подкидыш. Ренальд постоянно говорил, что Иснан на пороге катастрофы. С того самого дня, как демоны убили Аннабель и подчинили его себе. «Сколько еще ты будешь отрицать свою память?» Иснан ногой толкнул дверь в комнату, выделенную под эксперименты с кровью. Пока что он ограничивался малым. Изучал саму кровь, тратя не больше капли, и учился использовать ее вместе с собственным хаосом. «Может быть, не будешь ворчать, а поможешь?» — пробормотал Иснан, аккуратно расставляя сосуды с кровью на столе, заваленном всяким хламом. «Хочешь, чтобы я помог?» — переспросил Ренальд, отражение которого застыло на поверхности одного из окон. «Что ж, есть шанс, что я помогу. Но для начала ты поможешь мне». «О чем?» Иснан едва не закричал, когда Ренальд силой выхватил у него контроль над телом. «Что ж», — произнес Сакри уже его губами и голосом, заперев Иснана внутри. «Нужно встретиться кое с кем. Не окажешь милость?» Иснан хотел зарычать, но не смог выдавить ни звука. Рука против его воли поднялась и раскрыла портал прямо посередине комнаты. «Сукин сын!» — завопил Иснан, бросив весь свой хаос на Сакри. «Куда ты меня тащишь?» «Не шуми!» Ренальд шагнул в портал, тут же открыл еще один и переместился в другое место, а затем в следующее, будто искал что-то. Николас продолжал искать зацепки, ведущие к кристаллу Масрура, и проверял людей из списка Эрики. Пока что никаких результатов не было, из-за чего у Николаса складывалось впечатление, что кристалл Масрура — это просто массовая галлюцинация сигрицев, что даже сам Масрур — был результатом массовой галлюцинации. Пока что единственной ниточкой оставался аукцион некоего Андреаса, запланированный на 25 апреля. Сегодня было 10 марта. У Альтана они прятались уже 2 недели, и за все это время ни один демон не смог найти их. Кроме Иснана. Николас отскочил в сторону быстрее, чем хаос подкравшегося к нему демона успел атаковать, и Рейна сразу же заняла его место. Мгновение спустя Николас оказался где-то глубоко внутри и, как бы ни старался, не мог пошевелить собственным телом. Николас хорошо запомнил Иснана, но все равно разглядывал его. Непонятная одежда, отдаленно напоминавшая простой строгий костюм, черные растрепанные волосы и рога с потемневшими кончиками. Они не были слишком длинными, что означало бы верховную власть над остальными демонами. Но то, что Николас почувствовал, было гораздо опаснее хаоса. Он не хотел в это верить. Ни в странный взгляд, необычный даже новый для Иснана, ни в ощущение родственности, постепенно заполнявший его. Николас не хотел, чтобы Рейна стояла на месте, будто скованная чем-то, и ждала, пока Иснан скажет хоть слово. Точнее, не Иснан, а Ренальд, который сейчас управлял телом демона. Николас не хотел верить в то, что почувствовал, но связь между сальваторами никогда не лгала. Раньше Николас не понимал, почему никак не мог отыскать еще одного сальватора. Но теперь все встало на свои места. Ренальд нашел способ заглушить эту связь, чтобы оградить их друг от друга. Он так долго ждал встречи с другим сальватором. Мечтал, что увидит первую и когда-нибудь встретит избранника Арне, что узнает их поближе и почувствует родственность магии, лежавшую в основе их связи. Мечтал, что, наконец, перестанет быть один. Но теперь... Второй сальватор — Иснан, демон, убивший искателя Рика, утянувший Пайпер в карман между мирами, напавший на Соню у озера, где Николас едва успел помочь им. Тот самый демон, который в день исчезновения Пайпер привел огромный легион, а совсем недавно для чего-то собрал кровь Кита. Почему Ренальд выбрал его? «Я не знаю, Нико», — тихо ответила Рейна, вторгаясь в его мысли. На мгновение он почувствовал, как его окутало знакомое тепло, будто Рейна во плоти стояла рядом и пыталась окружить его, чтобы защитить от любой опасности. Но Ренальд никогда не был глупцом. Помни об этом. Ренальд, все еще контролировавший тело Иснана, молча смотрел на них черно-красными глазами демона. Они стояли на крыше административного здания где-то в Фениксе, и молча смотрели друг на друга. «Ты далеко забралась, Рейна», — наконец произнес Ренальд не своим голосом. «Не думал, что встречу тебя вот так. Я скучал». «Оставь сантименты при себе. Я не настроена любезничать», — с улыбкой ответила Рейна. «Лучше скажи, для чего ты здесь?» «Они скоро найдут вас. Я знаю это и чувствую. Пожалуйста, спрячьтесь». «Так ты пришел только для того, чтобы предупредить об опасности, о которой мы уже давно знаем? Где тот Ренальд, которого я помню?» «Я...» Николас с удивлением заметил, как Сакри запнулся. Он провел рукой по волосам Иснана и поморщился, задев рога. «Скажи мне», — совсем тихо произнес Ренальд, едва не прошептал, жалостливо посмотрев на них из-под лобья. «Ты почувствовала это?» Николас практически встрепенулся. Ренальд говорил о том необычном ощущении, о котором Рейна рассказала ему 2 недели назад на португальской парковке. Тогда Сакри сказала, что ощутила всплеск силы и времени, слившихся между собой. «Да, почувствовала». «И ты веришь в это?» — торопливо спросил Ренальд. «Я знаю, что это правда. Но знает ли твой малыш?» Последнее слово Рейна произнесла с издевкой. Она точно не собиралась любезничать с Иснаном, даже несмотря на его связь с Ренальдом. «Вряд ли. Он еще много не понимает и часто пропускает мои слова мимо ушей». «Я позабочусь, чтобы он не нашел вас», — пробормотал Сакри. «Уходите, пока можете. Хибай уже наступает вам на пятки». «Откуда ты знаешь?» «Он...» — Ренальд поднял руку Иснана и помахал ей. «Использует нашу магию, чтобы помочь в этом». «Хотя Маракс все равно считает, что он плохо старается». Рейна коротко рассмеялась и затихла. Николас на интуитивном уровне понял, что на этом их первый за 200 лет разговор закончен. Демон сделал шаг назад и вытянул руку в сторону, открывая портал. «Я скучал по вам, Рейна», — пробормотал Ренальд, смотря на них. Рейна не ответила. Демон шагнул в портал и исчез. Исчезло и ощущение родственной связи, которым Николас захлебывался все это время. Исчез контроль Рейны над его телом. «Рейна», — неуверенно позвал он, — «что нам делать?» Ренальд не ошибается. Тихо, что казалось невозможным в мыслях, ответила Сакри. «Он — это слово, и то, что он говорит, становится истиной. Разве для этого не нужна чья-то кровь? Нико, нам нужно вернуться», — еще тише ответила Рейна, проигнорировав его вопрос. «Возможно, я ошиблась». Николаса прошиб холодный пот. Рейна никогда не признавала, что ошиблась. Она всегда права, всегда впереди на сотню шагов, всегда сильнее и хитрее всех. Рейна — это движение, неуловимое и точное, как стрела, и она всегда достигает цели. Было непривычно чувствовать себя одиноким. Рейна ушла так глубоко, будто ее вовсе не было. Николас не представлял, почему и хотел помочь ей, но мог сделать только одно — вернуться. Ему нужно вернуться, чтобы понять, что делать дальше. Николас ничего не успел, и его жизнь — это сплошной хаос, который никто не мог контролировать. Даже демоны, пытавшиеся пробраться в дом Альтана. «Ренальд бы не стал отвлекать нас», — говорила Рейна, пока Сальватор торопливо рисовал в воздухе дополнительные сигилы для защиты. «Эти демоны не отличаются разумом. Скорее всего, Ноктисы, о которых говорил Альтан, сбились в одну стаю и поняли, откуда разит чужим хаосом». В данной ситуации Николас бы не поверил в совпадение, но спорить с Рейной не решился. Хоть она и отвечала ему, защищала всех, кто был в доме Альтана, что-то в ней изменилось, будто сломалось. А Николас никак не мог понять, что именно. «Твои барьеры выдержат?» — торопливо спросил Алекс, держа оружие наготове. «Выдержат», — уверенно ответила вместо Сальватора Твайла. «Это же просто ноктисы! Но почему они такие?» Соня говорила не об их количестве или стремлении во что бы то ни стало попасть в дом, а о горящих красных глазах, о черной пене, разъедающей землю и камень дома, о яростных и истеричных завываниях, наверняка звучащих на весь район. «В Монрое открылась брешь», — ответил обеспокоенный Альтан. «Думаю, они кинулись в разные стороны, желая спастись, и часть из ноктисов оказалась здесь». «Они вас почувствовали?» — уточнил Кит, едва не бегавший из угла в угол. «Ваш хаос!» «Нет, вряд ли. В Касарисе много демонов, прячущихся от остальных. Я, правда, не знаю, почему они здесь...» сбивчиво произнес Альтан, резко остановившись в середине комнаты. Медные волосы спутались, взгляд черно-красных глаз беспокойно перепрыгивал с одного присутствующего на другого. «Что привело их? Почему они так хотят попасть внутрь?» «Если мы так и будем стоять без дела, то коалиция разберется с ними и займется нами, а мы так ничего и не узнаем», неожиданно резко произнес Алекс. «Ты ведь сможешь остановить их?» спросил Кит, впившись в Николаса обеспокоенным взглядом. «Мы с Алексом и Соней отвлечем их, а ты...» «Нет, не думаю», — перебил его Альтан. «Моя Насида эн Лассангра, это может плохо закончиться. Тебе лучше держаться подальше от этих демонов». «Почему?» — глухим голосом спросила Соня. «Если уж Блас сумел узнать тебя, значит, та кровь пробуждается. Демоны почуют ее и, скорее всего, рассвирепеют». «Та кровь?» — все-таки решил вмешаться Николас. «Ты о чем?» «Лучше уведем их подальше», — предложил Альтан. «Я превращусь в кого-нибудь и отвлеку. Если кто останется здесь, избавьтесь от них быстро». «Нико, да здарун, тебе нужно будет очень постараться. Не исключено, что кто-то из старших наблюдает за этим домом. Вам придется уйти». Николас кивнул. «Есть идеи, куда отправляться дальше?» — спросил он у Рейны. «Поиски кристалла пока зашли в тупик, так?» — для чего-то повторила Сакри и, не дожидаясь ответа, продолжила. «Нам нужен свежий взгляд и чуть больше союзников. И куда мы отправимся? Просто доверься мне». Гилберт даже не успел полностью смыть с рук кровь темных созданий, убитых им в Монрое, как почувствовал, что на территорию особняка попали чужие, и сорвался с места. Эрнандесов, Марселин и Эйса он застал на пляже, метрах в 20 от кромки воды. Эйс топтался на месте и нерешительно выглядывал из-за спины Марселин, пока та пыталась удержать его на месте и не подпустить ближе. Рокси стояла чуть ближе, и, судя по ее лицу, была готова расплакаться. Салем невозмутимо сидела у ее ног и вылизывалась. Гилберт остановился в метре от Эрнандесов, спрятав Рокси за своей спиной. Расправил плечи, надеясь, что выглядит достаточно уверенно и величественно, и с улыбкой произнес: «Здравствуй, Николас». Сальватор выглядел расстроенным и, казалось, даже не обращал внимания на Диону, державшую его на прицеле. Стоявший рядом с ним Кит держал руку на оружии. Алекс озадаченно смотрел на Рокси, а Соня напоминала саму себя в первые дни после смерти Рика. Бледная, встревоженная, никого не замечавшая. Гилберт хотел бы как можно скорее понять, что со всеми четырьмя случилось и почему они в таком подавленном состоянии. Однако все внимание сосредоточил на демонице, бесстрашно стоявшей рядом с Николасом и улыбавшейся так, будто она уже победила. «Я очень рад, что ты одумался», — продолжил Гилберт, когда Сальватор так ничего и не сказал. «Обещаю, я сделаю все возможное, чтобы все обвинения были сняты с вас». Демоница дернула уголком губ, будто собиралась улыбнуться еще шире. Позади Николаса выросла тень, ласково обвившая его руками и прислонившаяся щекой к его макушке. Рейна, чьи длинные темные волосы трепетали столь плавно, будто были лоскутами шелка, попавшими под легкий ветер, широко улыбалась. «Здравствуй, Гилберт!» — громко поприветствовала она, мягко проводя пальцами по волосам Николаса. «Ты соскучился?» Гилберту хватило ума подавить ярость и склонить голову вместе с остальными. Даже если Рейна явно благоволила демонице, он не мог не проявить уважение к Сакрификиуму или позволить ей думать, что проще убить его, чем пытаться договориться. «Я тут решила, что было бы неплохо немного изменить мои планы», — продолжила Рейна, еще крепче обняв Николаса. «И я хочу, чтобы ты позаботился об этих малышах». Гилберт не успел даже рта открыть. В ноздри ударил знакомый запах, и секунды спустя рядом с ним остановилась Санал. Уннер хотела выйти вперед и прикрыть ее собой, но принцесса остановила служанку поднятой рукой, после чего искоса посмотрела на великана и сказала: «Не думала, что у вас столь необычные знакомые, ваше величество». Она впервые обратилась к нему столь официально, но Гилберт хорошо распознал в ее голосе издевательские нотки. «Свет Араны, ваше величество! Помните о свете Араны! Помните о справедливом суде или о даре, благодаря которому представители рода Араны всегда знали, где скрыта правда? Помните о том, что Рейна — высшее существо, обращающее свой взор лишь на достойных, или о том, как они обнаружили демоницу у тела господина Элира?» Гилберт запутался. Он устал настолько, что хотел пустить все на самотек, позволить кому-нибудь другому принять столь важное решение, а самому лишь наблюдать за последствиями. Но с демоницей все еще следовало разобраться. И Гилберт не был намерен подставлять кого-либо под удар, даже если его малодушная сущность желала спрятаться. Он протянул руку к Рокси и забрал у нее подаренный кинжал. Лезвие вспороло кожу на левой ладони Гилберта. Синяя кровь брызнула, полилась на песок и сразу же привлекла внимание демоницы. «Умный мальчик», — похвалила Рейна и исчезла, растворившись в фиолетовом дыме. «Я предлагаю клятву на крови», — произнес Гилберт громко. «Ты не сможешь навредить никому в этом доме так же, как я или кто-либо другой не сможет навредить тебе». Краем глаза Гилберт заметил, как Санал улыбнулась. Либо свет Араны подсказывал ей правильное решение, либо ей просто нравилось смотреть, как Гилберт унижается перед демоницей. «Клятва на крови, значит?» — наконец произнесла демоница, продолжая улыбаться. «Что ж, очень интересное предложение. Он часто говорил, что ты умен. Я принимаю эту клятву. Ни ты, ни люди, что живут или находятся в этом доме, не навредят мне, так же, как я не наврежу им, верно?» «Верно». Гилберта едва не скрутило от этих слов, но он знал, что сделает все возможное, чтобы одновременно и соблюсти эту клятву, и нарушить ее.